и его никогда нельзя найти, как будто он умеет делать себя невидимым. Я слышал на плаца Педро, будто альгуазили напали на его след, — уверял рассказчик. В это время две личности, которых мы оставили при входе в гостиницу, подошли и сели вблизи от разговаривающих. Снимая шляпы, они осматривали общество, чтобы узнать, здесь ли тот, которого они надеялись встретить. «Принеси нам вина, очаровательная девушка», — обратился один из них к дочери хозяина. «Вы получите хороший напиток, сеньор», — отвечала она, улыбаясь, и поспешила к прилавку. В это время отворилась дверь с улицы, и на пороге показался мужчина с пронзительным взглядом, укутанный в черный плащ. Черная шляпа, низко надвинутая на лоб, не позволяла рассмотреть его лица. Когда же он дошел до середины комнаты и стал осматривать присутствующих своим жгучим взглядом, тогда узнали в нем еще не старого, но худого и бледного мужчину с рыжей бородой. Он снял шляпу только тогда, когда подошел к концу длинного стола, у которого сидели два новоприбывших мужчины. Тогда можно было вполне рассмотреть его длинные всклокоченные волосы и рубец под глазом, от которого делалось еще страшнее его бледное лицо, искаженное страстями. Читатель, без сомнения, уже узнал в новоприбывшем Жозе Серано, получившего этот рубец почти 3 года тому назад в схватке своей со слугой Франциско, когда, взобравшись на карету, он хотел вонзить кинжал в спину своего брата так же ловко, как он успел это сделать с кучером. Жозе с трудом избегнул смерти, потому что разбойники, которых он заманил на ночное нападение, бросили его плавающим в крови и не позаботились о его дальнейшей судьбе, но крепкая натура Жозе выдержала и эти раны, которые не оставили на нем других следов, кроме огромного рубца. Когда он, ища кого-то глазами, хотел пройти мимо только что прибывших 2 незнакомцев, последние подошли к нему и приветствовали его, скрестив руки на груди, как обыкновенно приветствуют друг друга фамильяры. И так низко поклонились ему, что один из них дотронулся до лба Жозе. Потом все трое подошли к столу. Девушка принесла им 3-ю кружку вина. Между тем, как прежний рассказчик все еще описывал своим любопытным слушателям ужасы совершенного убийства и закончил уверением, что, наконец, напали на след вампира, один из фамильяров хотел вполне убедиться, что мужчина с рыжей бородой был именно 3-е лицо, необходимое для их предприятия. Для этого он открыл свой камзол и показал серебряную медаль с изображением Иисуса Христа. На груди Христа блестело солнце, символ света и в то же время, как будто в насмешку, символ инквизиции, этого вестника ночи. Вслед за тем фамильяр посмотрел на камзол Жозе и вдруг заметил на том месте, где он ожидал видеть медаль, пятно, темно-красное, и хотя потертое, но все-таки еще свежее. Фамильяр внезапно перевел взгляд свой с камзола на бледное лицо Жозе и не мог более сомневаться в том, что это было кровавое пятно. Жозе, должно быть, заметил этот взгляд, потому что он быстрым движением раскрыл то место камзола, где у него была медаль, и, показавший ее поскорее, прикрыл грудь плащом, побледнев еще более, когда он увидел у себя на груди кровавое пятно. «Нам нельзя терять времени», — шепнул фамильяр. «Ночь приближается». «Есть ли у вас лодка наготове?» — спросил Жозе также тихо. «Все готово. Вы останетесь на берегу для караула, а мы переедем на остров. Правда ли, что молодая женщина по имени Энрика, которую преследует суд, находится у Непардо?» — продолжал Жозе. Мы видели прекрасную детоубийцу. Она нашла себе убежище у старухи. В продолжение нескольких лет никто и не думал, что она там находится. Теперь же явилось подозрение, потому что они обе занимались одним и тем же ремеслом, а подобные люди всегда сходятся». Жозе улыбнулся.